Часть четвертая. Мост свободы. Глава первая. Андре раздражало гудение пылесоса в коридоре. Он позавтракал и, сидя в халате, читал газету. Ему передали лаконичное сообщение Лен. Он надеялся, что она позвонит снова. Воспоминания о вчерашнем долгом и напрасном ожидании в ресторане, о лицемерной почтительности мэтра д'отеля, мсье подождет еще, будило в нем желание отомстить за свое унижение. Но как? Он придумывал разные способы, и это, он чувствовал, его сексуально возбуждало, потому что Андре представлял себе именно физическое наказание. Да-да, пусть плачет, пусть умоляет, всем телом содрогаясь от боли. Ее тело, как никогда раньше, волновало его. Он вспомнил, что однажды вечером, это было во время двухмесячной разлуки с Лен, какое воздержание, пошел по улице за женщиной, которая со спины напоминала Лен, во всяком случае, походкой, бедрами, формой ног. Он обогнал незнакомку, непривлекательное лицо, тонкие губы, черт бы ее побрал. Из-за этой неудачи он разозлился на самого себя. После ресторана, в конце концов, Андре решил поужинать там один, он пошел в бар, расположенный неподалеку от театра «Ла Феничи», где провел вечер в компании англичанина, соседа по гостинице. Англичанин был поглощен хлопотами со своей яхтой, которую из-за аварии в моторе пришвартовал в яхт-клубе. Набравшись шотландского виски, морской волк до полуночи рассказывал о путешествиях, рыбной ловле и штормах. На Андре, занятого мыслями об Элен, эти истории наводили смертельную тоску. Как же все-таки избавиться от невыносимого ощущения, что тебя отвергло существо, которое ты ставил ниже себя и которого, тем не менее, тебе не достает? А может быть, здесь и нет никакого противоречия? Эти и другие мысли, тоже связанные с Элен после нескольких рюмок, мучили Андре еще сильнее. Какой уж тут интерес к приключениям англичанина. И все же Андре был благодарен этому бритоголовому гиганту с лиловыми щеками за то, что он избавил его от одиночества. Гул пылесоса в коридоре, наконец, утих. На улице было ветрено, хлопали ставни. Андре решил просмотреть свои деловые бумаги. После 10 он должен позвонить директору филиала в Лионе и еще Эврубе. Элен, может, разыскивает его именно в это время, но он предупредил телефонистку. Было уже около полудня, а Элен так и не дала о себе знать. «Нет, сеньор», — вороной прокаркала телефонистка. Андре вышел из гостиницы и направился к Большому каналу. То, что Элен и этим утром не соизволила позвонить, приводило его в бешенство, но все же он по-прежнему был уверен в своей власти над ней. У девушки такого типа, робкой по натуре, воспитание еще больше усилило склонность к сдержанности, к подчинению. Ее мать упорно добивалась этого, что, однако, не мешало ей самой развлекаться вовсе не со своим мужем. Ивонна гораздо умнее Элен, но зачем ему умная жена? Он терпеть не мог интеллектуальных женщин. Да и к чему ум в постели? И если в эротике ум все же играет какую-то роль, то Андре отводил эту роль только мужчине, а в любой партнерше видел лишь более или менее послушное орудие. Дом Элен он узнал издали по затейливому железному кронштейну с фонарем. На улице не было ни души. Через окно мастерской в полуподвале он увидел, как Пальеро, повернувшись спиной, энергично работает пилой на фоне пылающего камина. Не раздумывая, Андре прошел в коридор и поднялся по лестнице. На втором этаже постучал в единственную дверь. Тишина. Подергал ручку. Закрыто. Поднялся на третий этаж. Тоже никого. Но дверь не заперта. Войти? На мгновение он застыл на пороге комнаты, где, казалось, все предметы растаяли в полумраке, потому что тяжелые шторы на окне были задернуты. В полной тишине слышался только шум пилы, доносившийся из мастерской. А что, если его здесь застанут? Как он объяснит свое вторжение? В квадрате окошка, освещавшего лестничную клетку, вырисовывалась уходящая вдаль линия крыш, ажурная колокольня с хорошо различимыми отсюда колоколами. Надо было уходить. Наверное, он разминулся с Ильян. Но эта комната словно притягивала его. Теперь он заметил на стенах четырехугольные пятна. Что это? Планы городов или географические карты? Плотник, работавший внизу, не видел, как он вошел. Пока Андре стоял на площадке, вокруг все стихло. Даже пила смолкла. На улице женский голос позвал кого-то, две пронзительные ноты. И снова тишина. Он протянул руку, ощупью нашел выключатель и зажег свет. На стенах были фотографии. Он подошел ближе. Кроме одного снимка мотоциклиста в шлеме, на всех остальных была запечатлена Ильян. Обнаженная под душем, обнаженная в кресле, а слева Ильян крупным планом. Легко догадаться, что эта фотография сделана сразу после любовных объятий. Все ее существо выражает наслаждение, полную отдачу, глубокий экстаз. Никогда ни разу не видел он на ее лице такого блаженства, почти болезненного восторга. Вне себя от ярости он готов был уничтожить эти снимки. «Шлюха!» — прошипел он с ревнивой ненавистью. «Значит, она не лгала, действительно спала с другим. Смешно же он выглядел в ее глазах, когда отказывался верить». Андре с ужасом понял, что все эти портреты недвусмысленно открывали ему ошеломляющую правду и словно перечеркивали его собственное существование. Он подошел ближе, внимательно рассмотрел один снимок за другим. Это тело, которое он так хорошо знал, маленькие, но совершенные по форме груди, эти плечи, изгиб бедер, словно принадлежали чужой, незнакомой женщине с богатым внутренним миром и неизвестной ему глубиной чувств. Значит, кто-то другой сумел сделать то, чего даже не пытался добиться он Андре, извлечь из тайников ее души эту легкую, как прикосновение губ, улыбку и даровать ей эту полноту жизни, о которой сам он никогда и не подозревал. Он ненавидел любовника, сумевшего так ее изменить, будто тот испортил ему дорогую игрушку. Отвоевать Ильян теперь будет труднее. Потерю своей собственности он ощущал столь же остро, как уколы уязвленного самолюбия. Нужно увидеться с Ильян снова и подчинить ее себе. Андре напрягся, словно наготовился убить кого-то, вонзить в живую плоть стальной клинок. Он ударил кулаком повисевшей ближе всех фотографий, на которой Ильян обнаженно лежала на кровати, слегка согнув ноги, и смотрела прямо в объектив, то есть на Андре, нежно, словно делясь тайной, предназначенной не ему. Забыв об осторожности, Андре быстро спустился по лестнице, прошел мимо открытой теперь двери мастерской, не взглянув на работавшего там человека, который изумленно на него посмотрел и даже вышел на порог, проводив взглядом до перекрестка. Куда идти? Где найти Ильян? Отношения между ними так и не выяснены, а он не может оставаться здесь дольше, его ждут дела, люди, встречи. Надо же, чтобы такой человек, как он, с его общественным положением, погнался вдруг за самой заурядной женщиной, которая вдобавок еще и связалась с другим. Он был оскорблен до глубины души, задыхаясь от яростного желания похитить ее, изнасиловать. Значит, это и есть ревность? Да нет, не может быть. Ему невыносима не только сама мысль о том, что кто-то другой наслаждается его бывшей любовницей. Он не мог свыкнуться с тем, что соперник отобрал Ильян у него Андре, что больше она ему не принадлежит. Нет, это не ревность, что-то другое, более глубокое. Он лишится многого, если не будет вновь обладать этим телом, не будет знать, что она полностью подчиняется его прихотям. Он с вожделением вспомнил порнофильм, который смотрел в Амстердаме, девица, распятая на козлах, с раскинутыми руками и ногами. Ее хлещут хлыстом. Конечно, это всего лишь кино. И девица играла, изображая страдания. Ну, ничего. У него еще оставалось 3 дня. Андрес вернул к гостинице. Холодный ветер поднимал большие волны. Может быть, Элен звонила, пока его не было, или оставила записку. Он ускорил шаг. Часы над большим зеркалом в холле показывали 1:45. Он навел справки у портье. С тех пор, как тот выступил в роли посредника, за немалую мзду послал к нему Терезу, улыбка портье стала фамильярнее, словно он ждал нового поручения. Нет, никто не вызывал мсье. Андре даже не поблагодарил портье. Руки чешутся двинуть по этой идиотской роже. Тогда бы Андре сразу полегчало. «Если меня спросят, позовите», — сказал Андре. «Я буду здесь рядом». «Хорошо, мсье». Из холла Андре прошел прямо в ресторан. Вчерашний англичанин заметил его и пригласил к себе за столик. Андре сел, досадуя на то, что накануне не запомнил его фамилию, что-то вроде Четуэй. «Ну и ветер сегодня». «Верным всем, Мерест. Настоящая буря, сэр. Честно говоря, Андре самому было впору разбушеваться. Хотело сломать стулья, крушить все вокруг. Но англичанин подумал, что сосед по столу его не понял. Да нет, всего лишь сильный восточный бриз». В ресторане было мало посетителей. В глубине зала на фреске копия Каналетто был изображен канал Сан-Марко со стороны Джудекки и на переднем плане женщина в розовом платье. Каналетто, настоящее имя Джованни Антонио Каналь, 1697-1768 годы, известный итальянский живописец и офортист, один из главных представителей венецианской школы живописи. Метрдотель в черном фраке и пенсне принял заказ и отошел. Походку он напоминал сову, переминающуюся на ветке. Как и накануне, Четтеуэй стал рассказывать анекдоты по-английски, Андре почти его не слушал, но оживился, когда речь зашла об одной парочке, занимавшейся любовью на яхте в открытом море, где-то на широте Балиарских островов. Обманутый муж догнал их на моторной лодке, запер в каюте и сделал пробоину в корпусе, ниже ватерлинии. Четтеуэй, проходя мимо на своей яхте, заметил, что неподвижно парусник как-то странно накренился на бок. Он повернул свое судно, дал полный вперед и освободил голых и обезумевших от страха любовников. «Представляете сценку, месье Морест? Перепуганная красотка бросается ко мне, молит о пощаде. О помощи, ее прекрасная грудь так и колышется. А ведь я мог увести красавицу, и пусть бы этот идиот сам разбирался с ее рогоносцем мужем». «Так и надо было сделать», — сказал Андре. «Ну что вы, я пошутил. Слишком ценю женщин, чтобы так с ними поступать». «Что значит, по-вашему, ценить женщин?» «Я считаю, что они лучше нас, мужчин. Во всяком случае, благороднее». «Но ведь ваша красотка обманывала мужа», — заметил Андре. «Пустяки — это вовсе не повод, чтобы злоупотребить ее доверием и воспользоваться обстоятельствами». Андре иронически улыбнулся. «Как галантен этот тип, бритой головой и морщинистым лицом, напоминающий дога». Андре посмотрел на фреску с изображением женщины в длинном розовом платье, расширяющемся к низу, словно перевернутый тюльпан. Мягкая линия плеч, изящная шея, грациозная посадка головы. Их обслуживали медленно, словно на кухне не хватало поваров или хозяин не был заинтересован в клиентах. У Андре лопнуло терпенье, и он отругал метрдотеля. Тот растерянно моргал глазами за стеклами пенсне и от этого еще больше стал похож на сову. «Да, мсье, вы правы». Вдруг Андре вспомнил, что в 2 часа Элен должна быть у мадам Поли на площади Святой Екатерины. Если он хочет перехватить ее, времени остается в обрез.